Слава Господу, братья и сестры, за этот вечер. Конечно, сердце печалится, что так мало людей приходит, чтобы хотя бы один или два раза в неделю помолиться, послушать Слово Божие. Знаете, о чем мне это говорит? Это говорит мне о том, что люди теряют жизнь в Боге. Теряют потихонечку. Кто-то ее когда-то познал и теряет, а кто-то никогда вообще ее не познал. Понимаете, друзья? И правильно, Слово Божие учит нас, что мы, дети Божии, всегда должны, понимаете, всегда должны понимать, что только тогда, когда мы живем нашим Господом, мы пред Его лицом, Он нас видит, и Он нас благословляет. Вы знаете, что я делаю? Когда я чувствую, что мои мысли начинают удаляться от Господа, знаете, что я себе делаю? Бывает, вот так идешь, что-то раз, раз, мысли пошли, чувствуешь, что как-то ты уже, трудно тебе о Боге размышлять, и как-то ты вроде как-то засыпаешь. Знаете, что я делаю? Я щипаю себя. Щипаю, чтобы мне стало больно, я говорю, проснись! Я говорю натурально, щипаю до боли. И тогда раз опять, и начинаю молиться, и начинаю Слово Божье размышлять. То есть я не даю себе уснуть. Вот даже таким образом. Потому что, знаете, когда вокруг люди не думают о Боге. Я так смотрю этот мир. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Один девиз. Никакого познания Бога. Никакого ведения, никакого представления. Люди практически идут в ад, даже не думая об этом. Веселятся и даже не знают, что их ожидает. Понимаете, я смотрю на этот мир, и я это вижу. А когда я смотрю на верующих, когда я смотрю на себя, когда мы, которые познали Господа когда-то, и когда нас не тянет к тому, чтобы нам молиться, читать Слово Божие, размышлять о Боге, друзья, это еще более страшная ситуация. Почему? Потому что тот человек, который никогда не познал Господа Иисуса Христа, он бит будет меньше, чем тот человек, который познал и потом отступил от преданной заповеди. Писание говорит, такому человеку лучше даже и не познавать было пути правды, чем познавший обратиться назад. Понимаете, друзья? Поэтому как мы должны сегодня плакать пред Господом о себе и о наших братьях и сестрах, что сегодня именно такое запустение идет, особенно на молодежь. Молодежь не видит Бога. Молодежь нет того, чтобы ее привлекло в служение, чтобы она загорелась, чтобы ей было интересно приходить на это место и общаться с Господом. Чего-то, друзья, в нас не хватает, с одной стороны. С другой стороны, и молодежь также сегодня, она ослепляется дьяволом, который тянет ее в другую сторону. И сегодня, друзья, наша ответственность каждого из нас сделать то, что ты можешь со своей стороны. Мы не можем многое, мы не можем привести, мы не можем заставить сына любить Бога. Ты не можешь заставить. Ты не можешь заставить сына любить тебя. Он должен это сам сделать. Но с другой стороны, ты должен своей жизнью, своим упованием на Господа, своим стремлением к Богу, именно приходить в то состояние, когда Бог будет близко с тобою. И тогда Господь сможет давать что-то живое в нашем служении, что может привлечь молодежь. Они скажут, как хорошо здесь быть, здесь живой Бог, вот здесь Его голос, здесь Слово касается, здесь Господь делает чудеса, здесь люди плачут, здесь люди сокрушаются от действия Духа Святого. Друзья, только это может привлечь молодежь сегодня в этом мире. Смотрите, сколько сатана им предложил. Да он им предлагает, каждый день новое дает. Он настолько изобретательный, им что-то надоело, им другое подсовывает, что-то новое, чтобы держать их вдалеке от того, чтобы они начали искать Господа. Сатана очень в этом положении, очень разумный, очень хитрый и очень мудрый. Вот на это он имеет полную возможность делать эти дела. Хорошо, друзья, проповедь сегодня называется, это было вступление, называется очень интересная проповедь, на этой неделе я ее получил, называется «Сердце человека». Господь дал мне эту проповедь. Вы знаете, сердце человека, когда мы говорим сердце человека, мы всегда думаем о нашем сердце. Да? Это такой орган очень важный. Мы понимаем, самый важный. В теле человека это самый важный орган, потому что как только он прекращает действие, тогда в этот момент тело умирает. Почему? Потому что он как насос в сердце, он гоняет кровь и несет кислород во все клеточки нашего тела. И наши члены могут работать только тогда, когда достаточно кислорода идет. Когда сердце больное или когда оно останавливается, в этот момент давление прекращается, и кислород переступает поступать в мозг, как центр нашей деятельности, и также в другие клетки, и в этот момент наступает смерть тела. В этот момент тело, оно умирает. И вы знаете, Писание прямо говорит, что Бог смотрит на что? На сердце. Пойми, но не на твое сердце, которое бьется там. Это кровь и плоть, и Царствие Божие не наследует. Он не на это сердце смотрит. Не на это. Поэтому сегодня я хотел бы показать, мне Господь показал три духовных значения слова «сердце человека». Не буквальное, а духовно. Что Бог говорит и что Он подразумевает, и какой для нас будет пример сегодня. Что такое сердце, на которое смотрит Бог? Мы часто, друзья, я что-то слышу много раз на собраниях, что кто-то там утверждает или пытается утвердить, что Бог, вот, говорят, на сердце, а Он нет, Он смотрит все-таки на то, как ты там наружно, или что, Бог на это смотрит, и что если ты наружно не такой, то и сердце твое не такое. Но вы знаете, фарисеи, вот я читал, фарисеи, они имели идеальный вид внешне, идеальный. И говорит Христос, вы себя выказываете праведниками пред людьми, но Бог знает ваше сердце, потому что оно исполнено лукавства и всякого беззакония. Они были совершенны. Одежда, пожалуйста, самое лучшее. Воскрили одежд, надписи закона, все признания закона с книгами. Они всегда молились. Кто бы мог подумать, что эти люди не знают Бога? Они молились Богу. Но Он сказал, Бог смотрит и видит ваше сердце. Понимаете, друзья? И Писание говорит, многие места Священного Писания, что люди эти приближаются ко мне языком своим и чтут меня устами, но сердце их что? Далеко отстоит от меня. То есть я хочу вам сказать, друзья, что если ты внешне хороший, красивый такой христианчик, в одежде, как по уставу, это еще ничего не говорит. Ничего, вообще ничего не говорит. Потому что внутри тебя Бог смотрит именно на твое сердце. А это Ему не очень важно. Если у тебя будет нормальное сердце и нормальная одежда, вот это нужно Богу. А если у тебя нормально, мы смотрите, сегодня все нормальные. Все в хорошей одежде, все причесанные, все такие спокойные. Все нормально. Но почему сегодня так мало людей здесь, на этом месте? Где свидетельство? Вы знаете, один сказал, брат, такие слова, что Богу не так важно даже, сколько ты молишься. Богу не так важно даже, сколько ты читаешь Слово Божье. Богу не так важно, сколько ты говоришь о Боге. Богу важно, что внутри у тебя. Вот Ему что важно. Если ты молишься, и ничего не случается внутри тебя, какая польза? Никакой. Если ты читаешь Слово Божье, но внутри ты постоянно злой человек, какая польза чтения Слова Божьего? Никакой. То есть, все заключается в том, что Бог сразу смотрит на твое сердце. И вот первое, друзья, первое сравнение, которое Господь мне дал. Давайте посмотрим, что наше сердце – это есть как то, что ты выбираешь в своей жизни, направляешь свою жизнь в какое-то определенное русло. Вы знаете, только две дороги есть. Господь сказал, что никто не может служить двум господам, да? Или одного будет любить, а другого будет ненавидеть. Не можете служить Богу и Мамоне одновременно. То есть, как бы Писание говорит, что наша душа, я уже говорил, что мы есть душа. Человек есть душа. То есть, это наша личность. Мы имеем волю, волю, ты имеешь волю. То есть, в твоей воле есть выбрать одну или другую дорогу. Первая дорога – это служить Господу. Вторая дорога означает – это поставить в своей душе цель, не ту, которую предлагает Бог. Только две дороги. Я назвал это «Куда плывет моя ладья?». Корабль, когда он такой большой, и он выходит в море, маленький руль, он направляет этот корабль туда, куда нужно. Маленький руль, курс корабля направляется рулем. Писание говорит, что от избытка сердца говорят уста. Обратите внимание, что если в сердце твоем ты злой человек, то твои уста, они будут говорить злые слова. Не тут, тут но. Знаете, как проверить тебя, какой ты, злой или добрый? Давай я тебе ущипну пару раз за мягкое место. И если ты спокойно повернешься вот так, не улыбнешься, знаете, овечка, ты ее ущипни, ты ее даже больно сделай, она только посмотрит на тебя. А волк, который одет в овечью так сказать, шкуру, ты его ущипни, попробуй, он тебе сразу зубы покажет. То есть, какой ты внутри, вот тут я ничего вам не скажу. Ни одежда твоя, ни твои песни. Знаете, Христос сказал, не всякий говорящий «Господи, Господи» войдет в Царствие Небесное. Не то, что ты «Господи» говоришь, даже не то, что читаешь Слово Божие, это практически никакого значения не имеет. Но все покажет твоя реакция на какую-то ситуацию, когда придет какая-то ситуация, которая затронет тебя, и если внутри ты имеешь проблему, и там твоя греховность, ты эту реакцию выплеснешь наружу, и все увидят. Может быть, не тут, дома. Все увидят, что ты злой, все увидят, что ты раздражительный, все поймут, что у тебя внутри. Ты скажешь, это не мое, это не я сказал. Ты? Откуда же оно вышло? Оно вышло с твоего сердца. Ты такой внутри, вот поэтому твои уста, они это и сказали. Реакция. Твоя реакция. Последи в доме своем. Все тут нормально, тихий, ходишь, нормально. А там кто-то что-то там разбил чашку, или там дети что-то сделали, или жена что-то сказала. Какая будет твоя реакция? Ты стукнешь рукой об стол и скажешь, а кто в доме хозяин? Да сколько вы будете это делать? И начнешь кричать на весь дом. О, это ты. Вот, наконец-то ты увидел и познал. А знаете, бывают такие случаи, что человек вышел из себя, а потом сказал, что я сделал, что я наговорил, зачем я это сделал? О чем это говорит? Что вот сейчас в этой ситуации ты проявился. Вот такой ты, твоя душа, вот она, вот она. Поэтому, друзья, я хочу сказать, что первое, это курс, куда ты направишь свой корабль. Маленький член, язык, он направляет все тело. Все тело. Вот этот маленький член язык, он направляет все тело. Если язык ты не можешь обуздать, все, все твое тело, оно идет в одном направлении. Но я говорю о другом. Каждый человек выбирает один путь. Это его цель в жизни. Я уже когда-то говорил. Если ты любишь Бога, ты скажешь, Господь, ты есть моя цель в жизни. Я хочу искать твоих ценностей. Я хочу прежде всего в своей жизни каждый день стремиться к тому, что принесет пользу моей душе. Я хочу иметь силу от тебя. Я хочу, чтобы жизнь твоя пришла в мою жизнь. Я хочу научиться в этой жизни так жить, чтобы исполнить твое призвание. То есть каждый день ты встаешь, и ты все время на первое место своей жизни ставишь Иисуса. Он на первом месте твоей жизни. Все остальное прилагается к тебе. Ты направляешь свой корабль. Смотрите, друзья, я хочу вам еще одно сказать. Когда ты направляешь свой корабль, многие люди думают, что они могут быть независимыми. Когда ты направляешь свой корабль, ты отдаешь его в руки самого Иисуса Христа. Ты не можешь быть сегодня независимым в этом мире. Нет. Если ты решил следовать за Богом и сказал, Господь, я буду искать тебя, я буду молиться, я буду поститься, искать силы, Царствие Божие каждый день, потому что я понимаю, это то, что приведет меня в вечность, это сила твоя, это радость твоя, это твое спасение, я буду к этому стремиться. И ты стремишься реально. Ты молишься, ты постишься, ты читаешь Слово Божие, ты переживаешь за себя, за других христиан. Ты не можешь и дня прожить без того, чтобы прийти к Иисусу и плакать перед Ним. Вот это то, что человек сказал, я направляю. Душа его делает выбор. Душа. Вот здесь слово «сердце» означает, какой курс ты выбрал в своей жизни. Это самое важное значение сердца. Он говорит, что эти люди приближаются устами своими, чтут языком, а сердце их... Оно совсем далеко. Фарисеи и книжники, смотрите, они много молились, они много постились, но для чего они это делали, скажите? Для того ли, что они Бога любили? Для того ли, чтобы Божью волю исполнять? Они любили славу человеческую. Они это делали только для того, чтобы показаться пред людьми постящимися. Такое лицо унылое. Такое лицо страдальца, чтобы люди увидели и сказали, святой человек. Они одевались для этого так, как святые. И они молитвы творили, чтобы увидели люди, не для того, чтобы что-то там для Бога, чтобы что-то получить от Бога. Они это делали только для людей, но не пред Богом. Представьте, я не представляю, как они могли. И они еще при этом всем думали, что служат Богу. Потому Христос им сказал, вы слепые, слепцы вы. Вы что, не понимаете, что в сердце своем вы Бога не имеете? Вы любите деньги, вы любите славу человеческую, вы любите все в этом мире, грехи вы любите тоже, и одновременно вы Богу служите. Вот то, что вы думаете, что вы образец знания, что вы путеводитель слепых, что вы учителя младенцев, выводите из тьмы в свет. Да ваше сердце Бог видит, вы совершенно не хотите ничего пред Богом отдать в жертву и искать Его совершенно не хотите. Понимаете? Курс твоего сердца, первое, это когда ты направляешься и говоришь: Господь, я буду искать Тебя, потому что Господь сказал, что мы можем служить только Богу или мамоне. Мамона – это деньги, мамона – это твои кумиры, это твои всякие увлечения, греховные привязанности, что угодно. Я люблю ловить рыбу, это хорошо, но если я ловлю столько рыбу, что мне некогда молиться Богу, это уже плохо. Я делаю машины, это хорошо, но если я делаю машины, если я хожу вокруг машины весь день и смотрю ее, и прямо лелею, целую ее, такая, чтобы она чистенькая была, но на Бога у меня нет даже часа помолиться, поискать Его. Мамона, ты выбрал путь совсем в другом направлении. Ты просто сказал: я выбираю другой путь. И ты отдаешь. Ты думаешь, ты будешь независимый? О, oh, no. Когда ты идешь в другую сторону от Христа, ты отдаешь свой руль. Знаете кому? Стихиям этого мира. Они хватают руль твоего корабля и уводят еще дальше от Христа. Понимаешь? Человек думает, что он может управлять своей судьбой, но это не в силе человека. Или ты доверишь направление твоего корабля Иисусу, сказать: Господь, я буду Тебя искать. Иисус берет руль и начинает двигать его по направлению к Царству Божию. И ты там ложишь, в конце, там, сзади своего корабля, вот эти суета, заботы, вот это все, что приложится тебе. Господь говорит: я тебе там дам все необходимое. Господь тебе слаживает там на корабле. Но он идет в Царствие Божие. А с другой стороны, ты берешь всю эту суету, все то, что эти люди видят, к этому стремятся, Бога искать не хочешь, и поехал. И стихии мира хватают этот руль, а там Христа посадил где-то сзади. Едь за мной, может пригодишься. Он тебе не пригодится. Я тебе говорю 100%. Он тебе не пригодится. Смотрите, давайте прочитаем Лука 12 глава. Здесь говорится о богаче. Ну, вы знаете, это все как богач. У него был хороший урожай. Я буду пересказывать, друзья. У него был хороший урожай на поле. И смотрите, он имел уже житницы, имел уже зерно. Имел. Но когда Бог его еще благословил, он подумал, что я еще большие житницы построю и вложу этот урожай. Но тут ничего плохого нет. Слава Богу, что Бог его благословляет. Но смотрите, что он говорит. Но он скажет: душа моя, покойся, веселись, потому что столько добра лежит у тебя. На многие годы не будешь иметь никакого недостатка. Душа, смотрите, душа, курс души этого богача было на то, что его надежда, его упование, его безопасность было то богатство, которое Бог ему дал. И он сказал: душа, все, теперь ты безопасна. Может, он в церковь ходил? Кто вам сказал, что он верующий не был? Он, может быть, ходил в церковь, как богатому человеку, ему даже давали слово, и он делился, как Бог его благословляет. Но смотрите, курс его движения был направлен в совсем другую сторону. Душа, покойся, веселись, много добра. Душа давно уже выбрала курс, стихи этого мира. На слова к Богу, а тут он знает, к чему стремится. И смотрите, говорит безумный ему Бог: всю же ночь душу твою заберу. Смотрите, опять душа, душа, это ты. Душа – это ты. Кому достанется то, что ты приготовил? Смотрите, его безумие было в том, что его цель или его направление, выбрано этим человеком, было не Господь, а вот это то, что давало ему успокоение, радость, надежду, безопасность. Это деньги, это новое то, что он запасается, и он думал, что он всегда будет жить. И поэтому там говорит дальше Христос: так бывает со всяким человеком, который собирает сокровища для себя, но не в Бога богатеет. Смотрите, когда ты выбираешь курс за Иисусом, это ты делаешь своей воле. Никто за тебя это не решит, Бог тебя не потянет. Никогда. Это воля твоя, это твоя душа. Ты имеешь право выбрать курс туда или туда. Ты выбираешь, но здесь уже Иисус берет борозды в свои руки, и Он ведет тебя. Ты не можешь быть зависим, независимый. Христос, Он уже зависит. Ты зависишь от Христа или в том направлении. Смотрите, друзья, это первое значение сердца. Смотрите, светильник тела есть око, да? В одном месте Христос сказал: око. И если око твое будет светло, то и все тело твое будет светло, как бы светильник освещал его сиянием. Не будет ни одной темной части. Вот этот светильник, око, светло, вот это курс, вот это то сердце твое, которое Бог видит, что ты любишь его, ты выбрал его, ты стремишься к нему, ты ищешь его, ты хочешь его, для тебя это самое важное. Вот это первое, что видит Бог. Все остальное, одежда, Библия, слово читаешь, в собрании сидишь. Забудь. Богу это не важно, пока ты это первое не сделаешь в твоей жизни. Вот это самое важное. И смотрите, а когда око твое будет темно, тогда и все тело твое будет темно. Вот если твой курс не на Христа взят, тогда ты будешь в темноте. Смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Братья и сестры, направь свою ладью в том направлении, куда хочет Бог. И тогда это то будет, что Господь говорит сердце человека. Твое направление, твое стремление, к чему ты стремишься. Давайте посмотрим дальше. Второе значение сердца, тоже духовное, оно означает состояние твоей души. Состояние. Ты понимаешь, что ты, как человек, имеешь душу. И состояние твоей души, это означает, твоя душа грешная или праведная. Мы видим, что Иисус Христос говорил такие слова, что то, что входит в человека, не оскверняет человека. Так? Но то, что исходит из человека, из уст его, то оскверняет человека. И он говорил, что это все, что исходит из его уст, не просто из уст его исходит, оно исходит из сердца, из твоей души. Если твоя душа, она грешница, тогда твои уста будут говорить грешные вещи. Сначала душа грешит, а потом твои члены грешат. Ты даже можешь членами не грешить, но в душе своей грешить. Христос сказал, кто помыслит о женщине с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Твоя душа, какая она, грешная или праведная, это есть то, что Бог смотрит на это. Я уже говорил, что только внутри тебя ты можешь увидеть и узнать, что там. И если в тебе есть грех, то это все непременно будет проявляться в твоей жизни. Христос пришел для того, чтобы сегодня мы, друзья, не только Его познали, но самое главное, Он, помните, сказал тем людям, что отойдите от Меня, все делающие, что? Беззаконие. Они грешили. Они были рабами греха. Они не избавились от греховных привычек. То есть, иными словами, их душа, она тоже, она осталась грешной. Когда мы приходим к Богу, когда мы возродились, мы уже много раз говорили, твоя душа еще, она не изменилась. Она все еще грешница. И человек даже, который познал Бога, он думает, что он может ее как-то изменить сам. То есть он может как-то обладать, может ее сдержать или как-то перебороть вот это греховное начало, которое живет в нас, но он сильно ошибается. Смотрите, неверующие люди, они практически обречены, потому что они не имеют совершенно жизни своей, жизни Божией в себе. И когда они делают грех, они делают ту вещь, которую они любят, которую они даже хотят делать. Понимаете? И тогда их душа, она просто делает то, что они любят. Писание говорит, что они делают всякую нечистоту как? С ненасытимостью. Они знают, что достойны смерти, да, но они любят это. Они совершенно не собираются противиться этому. Поэтому у них нет никакой воли, у них нет никакой власти в душе выбирать. Или добро, или зло, потому что они возлюбили тьму больше, чем свет. И они делают грех, с одной стороны, потому что они рабы греха, а с другой стороны, потому что они любят грех. И они грешат, и они получают удовольствие, и все у них гармонично. У них все гармонично. Но когда христианин пришел к Богу, что получается? Он познает Бога. Он начинает реально понимать, что есть закон Божий. Он реально начинает понимать, и он уже хочет делать что? Добро, согласитесь. Какой христианин возрожденный не хочет делать добро и не хочет делать святые дела? Мы все хотим делать добро, чтобы жить свято, жить праведно. Но смотрите, друзья, твоего хотения очень мало. Очень мало. Потому что Павел говорит о том, что если ты, придя к Господу, не будешь идти вперед и не познаешь путь свободы, и не познаешь, как тебе освободиться от силы греха в твоей жизни, то с тобой получится очень печальная картина. Смотрите, Павел какие слова говорит. Он говорит, желание добра есть во мне. Это он говорит о верующем человеке. Я знаю закон Божий, Умом моим я служу законом Божьим. То есть ты вслагаешь заповеди Божьи себе в разум, ты их читаешь, ты хочешь делать добро, ты понимаешь, что Бог хочет, да, все это есть у тебя, это мы все понимаем, и все мы знаем заповеди Божьи, и мы хотим их исполнять. Но смотрите, что говорит Павел. «Но в членах моих вижу иной закон, который противоборствует закону ума моего». Противоборствует. И он делает меня пленником закона греховного, который живет в моем теле. Здесь не говорится о каком-то человеке, кто не знает Бога. Здесь говорится о человеке, кто познал Бога, но который еще не понял, и не познал, и не пришел к тому, как ему освободиться от закона греха. Вы знаете, мы часто не знаем, как это сделать. И вот эти люди, они часто хотят делать добро, но в своей жизни видят, что их душа, она уже хочет делать добро, но не может. Все равно она в своей воле не может сделать это добро. Почему, друзья? Потому что что будет делать твоя душа? Что из нее будет исходить? Или зло, или добро? Из души может выходить или зло, или добро. Сегодня христианин духовный познается не по одежде, не в том, где он сидит, не то, что он говорит и что проповедует. Христос сказал, дерево познается почем? По плоду. Или признайте дерево добрым и плод его добрым, или признайте дерево худым и плод его худым. Все. Посмотри на свою внутренность. Давай я тебя где-нибудь введу в какую-то ситуацию. Посмотри на свою реакцию, когда тебя кто-то срежет на дороге скоростной, кто-то срежет какая-то машина. Как ты среагируешь? Ты начнешь, наверное, ругаться, кричать на этого человека, обзывать его. Вот это ты. Вот это ты. Ты скажешь, это не я, это ты. Вот это вышло, потому что оно внутри тебя живет. Потому что тебе нужно очищение. У тебя внутри еще есть проблемы. Мы часто, друзья, не знаем, как их разрешить. Мы думаем, что мы можем выбирать. Никогда не выберешь. Только та душа, которая познала путь свободы, которая пришла в то положение пред Христом, когда в ней начинает действовать закон Духа жизни во Христе Иисусе, она получает выбор. Выбирать или зло, или добро. Пока ты этого не знаешь, даже зная добро, ты будешь делать зло. Павел говорит, бедный я человек. Потому что тот же самый я, представьте, это страшно. Тот же самый я, умом моим служу закону Божьему, а телом закону греха. Трагедия. Верующий человек, познавший Бога, он не может избавиться от греховных привычек. В его сердце все еще вот эти греховные страсти, они приходят, и душа, которая уже, она знает добро, она хочет делать добро, но ее насилует вот этот грех, который сильный, и порабощает ее, и она нажимает на кнопку, и твои уста, и твои руки, и твои глаза, и твои ноги начинают твои члены работать на пользу греху. Написано, что сам человек, обольщаясь, увлекается и соблазняется собственной похотью. Похоть за чашей рождает грех. Грех рождается в твоей душе. Если она не имеет силы, он рождается. А потом сделанный грех приносит смерть тебе, даже если ты дитё Божие. Потому что Господь Иисус Христос пришел в этот мир, познайте. Он пришел для чего? Чтобы разрушить дела дьявола. Кто делает грех? Продолжайте. Тот от кого? От дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Это очень серьезно, друзья. Это очень серьезно. Нам кажется, мы можем собой управлять. Твоя душа будет делать то, в зависимости, какой закон внутри тебя победит. Или закон Духа жизни во Христе Иисусе. Или закон греха и смерти, подобие сатаны, которые одновременно живут в тебе сегодня. Если ты не будешь знать, как тебе избавиться, как тебе жить пред Христом, чтобы закон Духа жизни во Христе Иисусе, он распял это подобие сатаны в тебе, ты никогда не будешь иметь выбора. Твоя душа будет страдать, она будет желать добра, но будет делать опять злое. Никогда. Вы знаете, сегодня неправильные методы преподаются. Мы бьемся сегодня с плодами. Исповедуйся, отречись от греха и будешь чистый. Ничего не будет. Хоть ты исповедуйся, хоть ты отрекись. Потому что когда яблоня, и ты яблоки срубал, она все равно принесет яблоки, как бы ты ни хотел. Пройдет время, и ты согрешишь опять тем же самым грехом. Хотя ты исповедался, хотя бы там отрекся, не имеет значения. Потому что корень остался там. Сколько хочешь, он все равно произведет свою работу. Нужно, друзья, бороться не с плодами. Скажи Богу, что ты несешь для человека, ему это не нужно, твоему человеку. Скажи Богу и скажи: Господь, я раб греха, у меня есть проблема, я гневаюсь, я кричу, я раздражаюсь, у меня есть чувство прелюбодеяния. Господь, покажи мне путь, чтобы мне сегодня избавиться от этого. Я сотни раз каялся и пред людьми, и пред тобою, но я не могу это победить. Мне никто не расскажет, мне никто не покажет, мне никто не поделится, как мне жить, чтобы мне это не мучило. Я умру, если я в этой ситуации приду к тебе на небо. Ты скажешь мне: отойди от меня. Ты говорил: Господи, Господи, но в жизни своей был рабом греха. Я уже говорил, что раб не пребывает в доме вечном, но сын пребывает вечно. Поймите, друзья, очень, очень проблема та, которую мы должны решать в нашей жизни. Ты не есть тот, который зависишь только от себя. Ты будешь зависеть от того, кто победит внутри тебя. Ты должен только знать, что тебе делать, чтобы Господь победил в тебе. И тогда ты получишь выбор между добром и злом. И я уверен, ты изберешь добро. Слава нашему Богу. Потому что в тебе будет сила от Бога. Потому что Бог тебе даст право выбирать. Потому что Он скажет: ты свободный. И из сердца твоего, которое изменится, потекут плоды Божьи. И уста твои начнут говорить доброе. И ты не будешь раздражаться ни на какую реакцию. Реакция будет, но ничего не будет с тобой происходить. Ты будешь спокоен, потому что Бог произвел работу в твоем сердце. Поэтому Бог смотрит на это. Ничего другое не видит. Если ты злой внутри, измени это, приди к Богу. Пусть Он разрешит твою проблему. Не играйся с Ним, как фарисеи. Христос сказал: вы слепые. Вы что, не понимаете, что Богу это не важно, что вы тут молитесь перед людьми? Что вы ходите, а внутри вы поедаете домы вдов, прелюбодеи, блудники. Неужели вы думаете, что так вы Богу можете служить? Но вы просто обманываете себя. Идем, друзья, дальше. Третье подобие. Третье подобие сердца духовное, которое Господь не открыл. Писание говорит: когда услышите голос Духа Святого, не ожесточите сердец ваших, как вне ропота. В дни искушения в пустыне, когда искушали меня отцы, когда они видели дела мои в течение 40 лет, друзья. Мы видим, Господь показывает тот момент, что наши сердца, когда Он говорит: не ожесточите сердец ваших. Это знаете, что означает, друзья? Это означает, когда мы в нашей душе, опять же, не способны слушать, принимать, и исправлять свою жизнь, когда Бог говорит нам. Еще раз послушай. Ожесточенное сердце – это когда мы не способны и не желаем исправлять свою жизнь, когда Бог говорит нам. Мы только слушаем, мы только говорим и соглашаемся, но в своей жизни мы не хотим делать так, как Бог говорит нам. Бог называет это ожесточенное сердце. Вы знаете, сегодня многие говорят, что у нас нет Слова Божьего, что у нас есть недостаток Слова Божьего, и что люди поэтому такие вялые, и что люди поэтому не идут к Богу. Но я вам скажу, друзья, настоящее Слово Божье, оно всегда входит в сердце человека. Вы помните притчу о сеятеле? Когда Христос говорил о притче о сеятеле, когда первое семя упало при дороге, помните? Нам кажется, что здесь говорится о каком-то слове, которое даже не вошло внутрь. Что это там при дороге, значит, это в одно ухо вошло, в другое вышло, и человек просто послушал, и пошел, и забыл, и все. То есть мы как бы думаем, что это слово, которое как бы не особо Божье, и человек, который не слушал это слово, даже если это Божье, и он его просто пропустил мимо ушей и пошел. Но вы знаете, когда вы будете внимательно читать, когда Христос объясняет эту притчу, Он говорит: и посеянное при дороге означает человека, который слушает Слово Божье, да? И написано, что он слушает и не разумеет. И написано: приходит сатана и уносит слово откуда? Вы помните? Из сердца его. Никогда Слово Божье не входит в одно ухо и выходит в другое. Никогда. Есть слово, которое мы говорим от себя. Да, это слово для ума. Оно не приходит в дух. Оно не приходит в сердце. Оно приходит в разум, оно приходит в ухо. И оно не производит никакого действия. Когда слово не помазано, когда ты не искал, когда ты не нуждался, когда Бог тебе не сказал, это слово пустое, оно никакой пользы не приносит. Вот почему мы не меняемся часто, потому что слово наше, оно не от Бога дано нам, а мы просто его выдумали и пришли и сказали его здесь, на этом месте. Только из уст сказанное слово, когда оно передается на этом месте, оно проходит, слово Божье живо и действенно. Да? И стремяща его до острова, проникает до разделения души и духа, и судит намерения и помышления сердечные, и все открыто пред очами его, ему дадим отчет, слава нашему Богу. Никогда слово Божье в одно ухо не входит и в другое не выходит. Оно всегда, хочешь ты или не хочешь, слушаешь ты или не слушаешь, оно приходит и ложится в твое сердце, и Бог говорит, выбирай. Всегда оно приходит твое сердце, потому что оно судит. Ты можешь сердиться, ты можешь не принимать, ты можешь гневаться, это все равно, как хочешь. Мы видим, друзья, Стефан, когда он проповедовал перед Синедрионом, помните, он сказал им, он был исполнен Духа Святого. Эти люди, они были наполнены ярости, они хотели его уничтожить. Почему? Потому что Слово Божье проникло в их сердце. Оно пришло и разделило их духу, душ, дух и душу. Оно вошло и начало судить их, и они были в ярости. Он сказал, жестоковыйные люди с необрезанными сердцами и с незабрезанными ушами, вы всегда противились Духу Святому, как и отцы ваши. Смотрите, Слово Божье, оно приходит, оно в сердце твое идет. Оно говорит, познай время посещения твоего. Когда Бог говорит, Он дает тебе возможность исправиться. Он дает тебе возможность, чтобы ты растворил это слышимое слово от Бога верою. То есть, чтобы ты превратил его и исправил свою жизнь. Начал делать то, чему Бог тебя призывает. Но ты сам отказываешься и говоришь, нет, я не буду это делать. Твое сердце ожесточенное. Мы сегодня, друзья, когда мы не хотим слушать, что говорит нам Дух Святой, и остаемся на той же позиции, мы остаемся такими же людьми, какими были вот те люди в пустыне. Когда Он им говорил, они ожесточали свои сердца, когда слышали голос Духа Святого. Это было живое слово. Мы думаем, живое слово всегда тебя изменит. Никогда оно тебя не изменит, пока ты свое сердце не откроешь пред Ним и скажешь, Господь, это слово от Тебя. Я буду Тебя искать. Я изменюсь. Я буду серьезен. Я буду стараться. Я буду искать путей, как Ты учишь, Господь. И Ты реально начинаешь прилагать усилия. Вот это то, когда твое сердце, оно действительно Слово Божье растворило. Слово Божье, оно осуждает. И это именно тот момент посещения Богом, который Бог дает тебе, может быть, несколько раз в твоей жизни. Он говорит тебе прямо из-за своих уст, через проповедникам. Он говорит, измени свою жизнь. Он говорит о твоих недостатках. Но ты закрываешь свое сердце. И сказал, такие слова Исаия, что эти люди, они окаменили сердца своими, и глазами своими будете смотреть и не увидите, и ушами своими будете слышать и не услышите. Почему? Потому что они окаменили сердца свои, и глаза свои что? Закрыли, сами закрыли. Это не то, что Бог им не дал понять. Они сами закрыли свои глаза своего сердца. Молись Богу, чтобы Бог просветил очи твоего сердца, чтобы ты сегодня голос Духа Святого, когда Он тебе говорит, сказал, Господь, я буду исправляться, я приму это, я буду что-то делать, чтобы мне не погибнуть в этом мире. Сердце твое духовное, на что смотрит Бог, это как ты можешь реагировать сегодня на слово, которое приходит от Бога в твою жизнь. Мы видим, Христос, Он плакал об Иерусалиме. Он говорит, о Иерусалим, камнями побивающий пророков и посланных к тебе, сколько раз я хотел собрать вас под крылья свои, как птица собирает птенцов своих. Но что? Вы не захотели, все оставляется дом ваш пуст, потому что вы не познали времени посещения своего. Слово Божие всегда приходит в твое сердце. Оно готово тебя менять, когда ты соглашаешься с этим. Пойми это. Не бывает так, что слово вышло от Бога, и оно никакого действия не произвело. Если ты не согласился, оно будет свидетельством тебе, чтобы судить тебя в последний день. Оно не выходит просто так. Мы говорим, Бог не действует. Действует. Он действует. Он будет судить тебя в последний день. Потому что Он тебе говорил, Христос сказал, я не пришел судить вас, я не сужу вас. Слова, которые я говорю вам, это не мои слова. Это слова того, который послал меня. Хм, Кто я такой? Я говорю только то, что он мне сказал, но говорю всякому слушающему слова мои, что эти слова, которые ты слушал, что они будут судить тебя, когда? В последний день. Не ожидайте чуда. Чудо не произойдет, если ты не скажешь ему: да, Господь, я твое дитя, я готов меняться, чтобы ты посмотрел на меня и увидел мое сердце. Друзья дорогие, я хочу, чтобы помолились. Пускай Бог нам поможет через эти откровения понять, что если мы не поймем, что Господь смотрит на наше сердце, я еще повторю, это тот курс, который выбрала твоя душа. Ты сам прекрасно знаешь, какая цель твоей жизни, к чему ты стремишься. Это твое стремление. Можно стремиться к Богу, а можно стремиться ко всему остальному. Нельзя одновременно. Невозможно. Невозможно. Или прилагаешь все остальное, или Господа прилагаешь. Это первое, что говорил. Второе. Сердце, состояние твоей души. Никто не знает. Я не знаю. Ты только знаешь. И Бог знает. Так вот, если ты знаешь, скажи ему проблему. Принеси, не бойся. Не надо людям говорить, рассказывать, какой грех. Не говори. Я тебе сегодня скажу. Не говори. Не надо. Скажи Господу. И лучше спроси у людей, чтобы тебе рассказали, как избавиться от греховной зависимости. Те, которые получают свободу. Приди так, и Бог тебя освободит. И третье. Самое главное и самое интересное. Будь всегда открыт голосу Духа Святого. Если Он тебе говорит, Он говорит не случайно. Ты послушал, ушел, ничего не случилось. И ты думаешь: Бог не действует. Все нормально, Бог меня назидал. Все хорошо. Если ты не изменился, то это слово, оно тебе в осуждение. Если ничего ты не принял и ничего не изменил в своей жизни, значит, это слово пришло от Бога к тебе, которое хотело тебя благословить, но теперь оно как осуждение, когда ты придешь к Богу. Я, друзья, я вам скажу прямо, сегодня я хожу в страхе пред Богом. Я говорю: Господи, что я еще могу изменить? Господи, я смотрю на свою реакцию, она стала уже намного лучше. Чтобы меня сегодня достать, уже нужно сильно потрудиться. Я вам скажу, уже нужно сильно потрудиться, чтобы я голос свой повысил. Но я говорю: Господи, еще не все. Еще есть проблемы, еще есть там. Господи, еще мне открой путь свободы. Мы когда-то поговорим, Бог мне открыл нечто, как освободиться. Открой мне, чтобы я был еще чище, чтобы свяче был, чтобы это не только мои уста, что когда я говорил Твое имя, я знал, что Ты, Господь, работаешь в моей жизни. Слава нашему Богу! И Ты смотришь на то, что Ты сделал во мне, видишь мое сердце и благословляешь меня. А все остальное для меня не имеет большого значения. Не имеет. Я буду одеваться нормально, как все люди. Не буду голый ходить. Но я знаю, что не это меня украшает пред Богом. Что сказал апостол Петр, Павел? Он говорит: нетленного, кто там? Нетленного сердца человек, кроткого сердца человек нетленной красоте, смиренного сердца человек нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Друзья, пусть Бог нас благословит.